Арзамас и государственная корпорация ВЭБ-РФ представляют курс Александра Аузана «Культурные коды экономики. Почему страны живут по-разному». Лекция вторая. Как связаны экономический успех и религия? Чтобы выделить какие-то закономерности в том, как культура воздействует на экономику, я бы начал с культурного кода экономической успешности или закона Инглхарта. На мой взгляд, немного существует таких закономерностей, которые могут быть четко описаны, и это одна из них, и о ней, пожалуй, надо говорить вперед. Но разговор будет нелегкий, потому что материал, из которого строится и доказывается этот закон, культурный код, о котором мы говорим, связан с одной из самых деликатных тем человеческих общений – с разными религиями. Почему именно религии становятся первым отличающим культуру признаком, когда мы начинаем искать культурные коды экономического успеха? Дело в том, что вообще-то есть всего два показателя характеристики макрокультуры. Это религия и это язык. Именно религия и именно язык могут пониматься как генеральные культурные характеристики, которые можно исследовать, которые можно связывать и сопоставлять с экономическими последствиями. И если у религии как ценностях и поведенческих установок мы поговорим сегодня, то о языке как макрохарактеристике культуры мы поговорим в следующей лекции. Я сразу хочу сказать, что то, о чем я буду говорить о экономических преимуществах и возможностях разных конфессий. Об этом я говорю не как представитель определенной конфессии, а как институциональный экономист, который может посмотреть на вот эти вот сферы духовной жизни людей немножко необычным взглядом и через такую особенную оптику. И начну я с того факта, который, скорее всего, известен многим, с гипотезы, которая 100 лет уже является предметом дискуссии. Думаю, многие из вас знают о такой знаменитой книге германского социолога Макса Вебера «Как протестантская этика и дух капитализма». Макс Вебер доказывал, что протестантизм является экономически продуктивным, потому что он утверждает ценность труда, и протестантская этика ведет к экономическому процветанию. Много десятилетий идут споры по поводу гипотезы Вебера. Ну, например, альтернативная гипотеза состоит в том, что дело не в протестантизме, а дело в том, что протестанты в Германии были более образованны. Был сделан очень изящный исследовательский расчет, который показал, что успешность коррелирует с расстоянием от печатного станка. То есть, чем ближе книгоиздание, тем больше экономической успешности. Но, во-первых, я хотел бы заметить, что образование – это тоже труд. Если труд не является ценностью, то достичь образования обычно не удается. Поэтому одно другому здесь не очень сильно противоречит. А во-вторых, были сделаны еще более сложные и тонкие количественные исследования в стиле так называемого квази-эксперимента, которые подтвердили утверждение Макса Вебера. Это сделано было в Швейцарии. В Швейцарии очень много референдумов. Люди очень часто ходят голосовать. Посмотрели на те населенные пункты, где разные конфессии голосуют по одним и тем же вопросам в течение ряда лет. И подробный анализ того, что происходит, привел к однозначному выводу. Да, все-таки религиозные и ценностные установки протестантов очевидным образом дают другое отношение к труду, к досугу, другие результаты голосования по поводу сокращения рабочей недели, сокращения рабочего дня. Вебер прав. Почему важно было доказать гипотезу Вебера для того, чтобы двигаться дальше к пониманию культурного кода экономической успешности? Дело в том, что религии вообще очень удобный первый объект для изучения того, как разные культуры дают разные экономические результаты. Поскольку в одной стране могут жить представители разных конфессий, и у них одинаковая институциональная среда, одинаковые законы, иногда даже дискриминируемые группы показывают лучшие экономические результаты, как это было со староверами в Российской империи или коптами в Египте. Исследуя религиозные группы внутри страны, мы исследуем воздействие культурных факторов, которые, очевидно, друг от друга отодвинулись, какое-то расстояние прочертили и сказали, у нас эти ценности, а у вас такие вот ценности. Это не только количественному анализу подается, но и качественному. Подвижки экономической модернизации нередко связаны с подвижками в религии. Например, в Южной Корее подъем сопровождался тем, что многие корейцы переходили в католичество. А вот в латиноамериканских странах аналогичный процесс привел к тому, что, наоборот, католики переходили в евангелические конфессии. Связка религии и экономики, она по-разному просматривается, и особенно хорошо она просматривается в свете большой теории цивилизации Сэмюэла Хантингтона, философа, социолога и политолога. Я эту книгу перечитал, книгу Хантингтона «Столкновение цивилизаций», написанную 25 лет тому назад, перечитал прошлым летом и поразился, насколько точными оказались прогнозы, данные из 90-х годов. Ведь фактически что произошло в 90-е годы? Изменилась рамка, в которой жил мир. До этого была конкуренция социально-политических, экономических, идеологических систем. Эта конкуренция закончилась. Фрэнсис Фукуяма назвал это «конец истории». Но конец истории, как обычно, оказался началом другой истории. Хантингтон доказывал, и похоже, что прошедшие десятилетия в основном это подтвердили, что вместо конкуренции идеологии теперь решающим в мире стала конкуренция цивилизаций. Цивилизации – это самые большие, самые крупные группы людей, которые отличаются друг от друга прежде всего религиями. И таких цивилизаций, по мнению Хантингтона, в мире 7 или 8. Не все религии, в том числе широко распространенные, сумели стать цивилизационным признаком. Например, иудаизм остался религией определенного этноса, при том, что до появления христианства и ислама иудаизм довольно широко распространялся на другие этнические группы. Конфуцианство, несомненно, образовало такую важную цивилизационную группу, а христианство дало сразу несколько цивилизаций по Хантингтону. Одна из них – это западнохристианская цивилизация, ныне экономически лидирующая, но теряющая свое лидерство. Вторая – восточнохристианская или русская, или византийская цивилизация. Это мы с вами. И третья – это латиноамериканская, где христианство встретилось с индийским населением и впитало много от этих культур. Есть еще индийская, возможно, есть отдельная японская. Пока Запад, несомненно, лидировал в мире, а 500 лет это было так, мир расчерчивался на клетки с точки зрения политических идеологий, рожденных именно Западом, потому что Европа породила политические идеологии как способы понимания мира. А когда Запад стал терять лидерство и поднялась Восточная Азия, конфуцианцы прежде всего, то изменилась и сетка, в которой можно посмотреть на это различие, потому что оказалось, что именно Восток породил разнообразие религий. Основные мировые религии вышли либо с Ближнего, либо с Дальнего Востока. И вот этот экономический подъем Востока привел к тому, что теперь мы видим мир как конкуренцию цивилизаций. Кстати, Хантингтон очень мудро замечает, что это совершенно не значит, что так будет всегда. Потом, может быть, придет еще одна сетка видения мира. Но вот эта вот картина конкуренции цивилизаций, она и позволяет построить первый закон или культурный код, который объясняет, как культура ведет к экономическому успеху. И честь создания такого закона принадлежит Рональду Инглхарту, который, к сожалению, недавно умер. Но не только дело его живет, карта его живет, потому что закон, изложенный в виде известной карты Инглхарта, это динамическая карта, где данные меняются с каждой новой волной всемирного исследования ценностей. Есть такое исследование, которое десятки и десятки стран охватывает. И карта устроена следующим образом. Объекты на этой карте – те самые цивилизации по Хантингтону, которые отличаются друг от друга религиями. Но есть, как положено на любой карте, север-юг и запад-восток. Север-юг, вертикаль – это что? Это ценности либо традиционные, либо секулярно-рациональные. Понятие секулярно-рациональных ценностей предложил как раз Макс Вебер. По-человечески это объяснить довольно легко. Если вы считаете, что религия – это дело частное, ваше дело, то это секулярно-рациональные ценности. Если вы полагаете, что религия – это дело государства, и государство должно эту религию отстаивать и продвигать, то это традиционные ценности. Как у нас карта устроена с запада на восток, по горизонтали? Это тоже ценности. Ценности либо выживания, либо самовыражения. И вот когда, по данным, повторяю, всемирного исследования ценностей, World Value Survey, разные цивилизации размещаются на этой карте, то оказывается, что угол максимального экономического успеха, то есть положение, где валовый продукт на душу населения, эффективность экономики максимальная, это северо-восток. То есть при секулярно-рациональных ценностях и при высоких ценностях самовыражения достигается наилучший экономический результат. И там становится довольно тесно, потому что к протестантам там присоединились сначала конфуцианцы, а потом присоединились и католики. Надо сказать, что механизм, почему эти ценности действуют таким образом, он, в общем, мне кажется, более или менее объясним. Потому что если вы полагаете, что религия есть частное дело человека, то тем самым вы и в экономике не требуете поддержки государства и не настаиваете на установлении вашей монополии на тех или иных рынках. А конкурентные экономики действительно движутся лучше, и не всем удается развить уровень конкуренции так, чтобы темп движения был достаточный, удовлетворял нас. Вот этот отказ от государственной поддержки религии и представление о том, что религия является частным делом человека, он, в свою очередь, создает неожиданные экономические схемы. Например, в Германии действует церковный налог. Налог этот собирается государством, но идет он разным конфессиям, потому что конфессиям было бы слишком дорого создавать свои налоговые аппараты для того, чтобы каждый по всей стране собирал налог. И любые требы исполняются только в отношении тех, кто платит этот налог. Если человек не платил налог, то конфессия, соответствующая церкви, ему ничем не обязана. А распределение денег между конфессиями определяется исключительно тем, сколько у нее таких церковных налогоплательщиков. С другой стороны, по горизонтали. Самовыражение или самовыживание. Вообще говоря, это про труд, но это про труд для чего? Мы трудимся, чтобы выжить, или мы трудимся для того, чтобы развиваться? Разумеется, попытка выйти в другие сферы деятельности, создать инновационную экономику, создать вид деятельности, которых не было никогда. Это и есть самореализация, и это одновременно есть экономическое развитие. Теперь давайте поймем, ведь мы же через религии на самом деле пытаемся посмотреть на какие-то другие факторы. Здесь не обязательно сама религия действует, а что-то в ней. И такое уточнение факторов, оно вполне возможно, если учесть, что, во-первых, это уже не только протестанты, как у Вебера, а это еще, например, иудеи и конфуцианцы. И, между прочим, если говорить о конфуцианцах, в начале XX века исследователи дружно полагали, что конфуцианство препятствует экономическому развитию, и отсталость Восточной Азии объясняли конфуцианством. Так же, как в последние трети XX века Колоссальные экономические успехи Восточной Азии объяснили конфуцианству. Но дело в том, что конфуцианство изменилось. Оно внутренне изменилось за этот 20 век. Еще один пример того, как изменения при сохранении религиозной конфессии дает неожиданный результат, это так называемое католическое экономическое чудо 90-х годов. В 90-е годы 20 века три разных района Европы неожиданно резко улучшили свои экономические показатели. Это Польша, южные районы Германии и Ирландия. Единственное, что роднило эти три территории – католицизм. Разумеется, возникла гипотеза, что что-то, изменившееся в католицизме, дало такой результат. Кстати, один из немецких экономистов Севера, то есть протестантской части Германии, когда его спросили, как же так, теперь католики опережают протестантов, он сказал, просто они стали большими протестантами, чем мы. Что произошло? Тут остаются споры, и мы можем считать, что окончательный ответ не найден, но 15 лет назад было написано интересное диссертационное исследование. Автор этого исследования Мария Снеговая, сейчас известный политолог, живущий в США. В этой диссертации Мария пользовалась материалами украинскими для того, чтобы сравнить экономическое и политическое поведение католиков и православных, а проверяла это на данных сравнительного поведения испанцев с греками и греками-киприотами. И все это приводило к выводу, что да, такие различия есть, и что католичество дает установки на более энергичное и результативное экономическое поведение. Но вот что интересно. По мнению Марии Снеговой, я знаю, что это мнение не разделяет, например, профессор Андрей Зубов, Второй Ватиканский собор сыграл здесь решающую роль. В 1962 году этот собор не только перевел богослужение на национальные языки в католической церкви, но он изменил социальную доктрину католической церкви. До 1962 года в соответствии с традицией считалось, что труд – это проклятие, посланное человеку за его грехи, что богатство зазорно, а нищета священна. При такой тройственной установке могут быть, конечно, сильные результаты духовных практик, но не может быть экономического развития и экономической результативности. Социальная доктрина поменялась. Прошло 25 лет, и случилось католическое экономическое чудо. Я бы сказал, что по времени воздействия это похоже, что так может быть. Не исключено, что за такое время происходят действительно культурные изменения в новых поколениях, которое дало такой вот интересный результат в Польше, Южной Германии и Ирландии. Что установка на благостность труда, его результативность, она дает экономический результат, мы с вами знаем по советской истории. В СССР существовал культ труда, и я полагаю, это не последний фактор того, что СССР показывал в определенные периоды очень высокие экономические результаты. Теперь давайте вернемся к вопросу не про прошлое и исследование этого прошлого, а про будущее. Возможно ли православное экономическое чудо, исламское экономическое чудо, буддийское экономическое чудо? Это непростой вопрос, но, во-первых, монополия протестантизма разрушена. Мы видим там уже набор конфессий, которые нашли свои пути к экономической результативности. А во-вторых, про каждую из этих конфессий кое-что все-таки можно сказать. Буддистов исследовали сравнительно мало, но могу сказать, что по некоторым исследованиям видно, что у буддистов возможным преимуществом является то, что в отличие от других конфессий, буддизм наиболее открыт к общению с другими конфессиями, и в этом смысле там возможны положительные ответы на вопрос о том, можно ли доверять большинству людей, которые ведут к неожиданным экономическим результатам. Ислам. Ислам вообще-то за последние десятилетия породил один новый совершенно институт, причем породил его в тонкой и чрезвычайно важной сфере финансов. Я имею в виду исламские финансы. Исламские финансы – это теперь не просто достояние арабов, прежде всего, которые занимались этим в основном в суннитских странах. есть значительные центры, занимающиеся исламскими финансами, например, в Лондоне, в мировой финансовой столице. И это довольно сложный институт, который объединяет кредитование с инвестированием на основе мусульманских идей справедливости и отсутствия процента как ростовщичества. И он очень сильно привязан как к религиозным установкам, так и к организационной структуре ислама. Но он, несомненно, растет, он работает. Может быть, он даст какие-то результаты. Есть такие страны, как Малайзия, которые находятся в эксперименте и попытке роста. Хотя пока об экономическом чуде в Малайзии говорить, видимо, рано. Теперь о православных. Мне кажется, что малое православное экономическое чудо уже имело место. Я имею в виду староверов. Все-таки не будем забывать об общеправославных корнях и о том, что староверы показали примерно такую же эффективность в Российской империи, как копты в Египте. Причем к середине XIX века староверские общины доминировали в промышленности и торговле России. Их оттеснили только когда были уже великие реформы Александра II и была создана более современная система институтов, потому что до этого на чем держалась российская экономика, например, в Николаевское время? На честном слове староверов. На том, что можно получить кредит без залога и что соблюдение купеческого слова является достаточно твердым и обязательным. Надо сказать, что староверы, бежавшие из России, в других странах тоже показывают высокую экономическую результативность. Они ведь значительно рассеяны по миру. Но про староверов идет ровно такой же спор, как про протестантов. Это фактор образования у староверов или фактор ценностей? Дело в том, что крюковое письмо, которое много веков применяли староверы, сложное песнопение – это элемент, конечно, значительного такого развития человека, другой уровень образования, чем в иных ветвях православия, поэтому, возможно, здесь воздействие образовательного фактора. Но, возвращаясь к тому же самому спору про образование и религиозные ценности, о котором мы говорили в связи с протестантами. Образование требует значительных усилий и отложенного результата. Оно тоже требует ценностной установки. И страны, имеющие высокий человеческий капитал, не всегда производят из него экономическое благосостояние. Россия как раз принадлежит к числу 5-7 стран с высоким человеческим капиталом, но с низкими, плохими экономическими результатами в смысле валового продукта на душу населения. Поэтому ссылка на образование не решает вопрос. Все равно надо возвращаться к ценностям, на которых стоит вот это стремление работать, достигать определенного результата и пытаться самореализоваться, не рассчитывая на поддержку государства. Поэтому, я бы сказал, тема явно не закрыта. Нет такого, что религиозная принадлежность уже определила иерархию стран. Она меняется. Видимо, это будет связано с внутренними изменениями в конфессиях, не веровании, не догматике, а социальной интерпретации. Возможно, это будет связано с появлением новых институтов, как с исламскими финансами, или новых факторов, генерирующих доверие, потому что доверие, и я об этом буду говорить в последней лекции, это такой главный материал развития. Это источник, из которого происходит экономическое чудо. Но даже если этого не произойдет, я хочу напомнить, что религия существует не для того, чтобы развивалась экономика. И если религия не дает экономического роста, это не означает, что она ничего не дает. Поэтому я совершенно не хочу, чтобы меня поняли так, что давайте мы перейдем, например, в конфуцианство или протестантизм или католицизм для того, чтобы произошло экономическое развитие. Нет, давайте мы поймем, какие истинные механизмы и факторы работают внутри религиозной оболочки, а религии оставим в той сфере, для которой они и живут, в сфере духовного и душевного. И мне кажется, что кое-что каждый человек для себя в этом смысле может извлечь из того разговора, который у нас произошел, потому что Разглядывая культурный код экономического успеха, карту Энгельхарта, мы понимаем, чего надо бы хотеть, например, от наших детей, а не от цивилизации и религии. Ну, труд, да. Нужно воспитывать почтение к труду, и это вряд ли будет ошибкой. Послушание и непослушание. Всемирное исследование ценностей показывает, что более экономически успешные те нации, где нет жесткого воспитания послушания детей. Да, понятно, что это выглядит иногда непослушание детей очень неприятно, но потом оно дает значительные результаты. Марк Твен в записных книжках по этому поводу написал замечательную фразу. «Плыву в Австралию. На палубе безумствует компания сорванцов. Но что самое обидное, из этих мерзавцев вырастают вполне достойные люди». В следующей лекции о том, почему в некоторых странах принято ставить высокие памятники, в других – путешествовать группами, а в третьих – не читать инструкции. Курс подготовлен совместно с государственной корпорацией WebRF, которая финансирует крупнейшие проекты развития в России.